Глава 5. Кому на Руси жить было хорошо? Русь была удивительно хорошим местом для жизни. Вплоть до набегов татаро-монголов здесь царил куда более мягкий и теплый климат, чем сейчас. А даров природы, грибов, ягод, зверья в лесах и рыбы в местных водах хватало на всех. На русских землях, в отличие от западноевропейских, охота не была привилегией высших классов. Ей предавались и самые простые люди. Ну а количество зверья в здешних лесах поражало иностранцев и в куда более позднюю эпоху. В 17 веке приехавший в Россию Яков Рейтенфельс с восхищением назвал эту страну громадным зверинцем. Хотя, конечно, и на Руси жизнь была не вполне сказкой, по крайней мере, для некоторых слоев населения. От холопа до князя. Социальная лестница. Все население Руси делилось на зависимых, полузависимых и свободных. Однако внутри каждой из этих категорий было и свое деление. Рабы и холопы. Конечно, самая бесправная часть зависимого населения — рабы. По мнению некоторых историков, у славян рабства как такового не было. Историк Сергей Соловьев, например, писал: «Желание иметь рабов бывает сильно, во-первых, у народов, у которых хозяйственные и общественные отправления сложны, роскошь развита. Во-вторых, рабы нужны народам, хотя и диким, но воинственным, которые считают занятие войною и ее подобием, охотою за зверями, единственно приличными для свободного человека, а все хлопоты домашние слагают на женщин и рабов. Наконец, как ко всякому явлению, так и к явлению рабства посреди себя народ должен привыкнуть. Для этого народ должен быть или образован и приобретать рабов посредством купли, или воинственен и приобретать их как добычу, или должен быть завоевателем в стране, которой прежние жители обратились в рабов. Славяне же, по его мнению, были людьми мирными и трудолюбивыми, и оттого рабство у них оставалось в зачаточной, патриархальной форме. Такие выводы подтверждают и письменные источники. В VI веке византийский император Флавий Маврикий Тиберий Август в своем «Стратегиконе» писал о славянах и антах. «Пребывающих у них в плену они не держат в рабстве неопределенное время, как остальные племена, но, определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение». Либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там, как свободные люди и друзья. Согласно другим источникам, славяне в V-VI веках вели беспощадные грабительские войны, в том числе ради захвата пленных. Византийский историк Прокопий Кесарийский описывал один из подобных набегов. «Огромное полчище склавинов, напавшая на Иллирик, сотворила там неописуемые беды. Проведя в таком разбое значительное время, они заполнили все дороги трупами и, поработив бесчетное множество людей и разграбив все, со всей добычей вернулись домой, причем никто им не препятствовал». Если книга «Путей и государств» Ибн Хардатбеха, IX век, отмечает, что русские купцы ввозили в страны арабского халифата меха бобра, меха черных лисиц и мечи, то другой источник, известный среди востоковедов как «Анонимная записка о народах Восточной Европы», IX век, указывает на работорговлю как одну из основных статей доходов русов и называет основные места продажи рабов Булгария и Хазария. Ибн Фадлан отмечает: «А если прибудут в Булгарию русы или какие-нибудь другие люди из прочих племен с рабами, то царь булгарский. Право же, выбирает для себя из каждого десятка голов одну голову. Невольников обменивали исключительно на серебро, арабские дирхемы. Притом доля мужчин среди рабов, которых продавали на восток, была в целом очень невелика. Также рабов русы сбывали в Византии. В 948-952 годах Константин Багрянородный подробно описал путь, по которому их везли из Руси в Царьград. В конце XI века в Константинополе был специальный рынок, где русские торговали невольниками. Рафельштеттенский таможенный устав 903-906 годы, собрание таможенных правил баварской восточной марки упоминает русских купцов, которые платили подати. С продажи рабыни – тремис, 1,5 грамма золота, а с продажи раба – пасайги, около 8,5 граммов серебра. Таким образом, налог с рабыни превышал в 2 раза налог с раба. Женщины стоили больше, поскольку могли рожать новых рабов. Девушки, как товар, представляли для русов особую ценность, и именно поэтому термин «роба» — «раба-женщина» — появился раньше аналогичного термина для раба-мужчины. Древнейшее же название невольника — «челядин» — обозначало «раба-иноземца» — «военную добычу». В X веке Русь переживала глубокий кризис, охвативший все стороны жизни общества — экономическую, социальную, военную и религиозную. А главными результатами кризиса стали принятие христианства как государственной религии в 988 году и изменение обычного права. Был снят запрет на обращение в рабство соплеменников. Так появились холопы. Холопов не защищали те законы, что распространялись на свободных людей. За убийство холопа назначался самый низкий штраф — 5 гривен, а за убийство робы, рабы-иноземки — 6 гривен. Как видите, женщины и здесь ценились выше. Свободный человек становился холопом в нескольких случаях. Если в присутствии свидетеля продавал себя кому-то хотя бы и за полгривны, примерно 80 грамм серебра. За эти деньги можно было купить корову. Если вступал в брак с кем-то из челяди, если поступал на службу тиуном, управляющим княжеским или боярским хозяйством, или ключником. Пополнялись ряды холопов и за счет закупов. Впрочем, в исторической науке до сих пор нет однозначного определения термина «закуп». Некоторые считают, что это бедняк, который взял у землевладельца ссуду, хлебом ли, деньгами, и в результате стал от него зависим. Теперь он обязан отработать долг, либо погасить его. Другие определяют закупа как свободного человека, нанявшегося выполнить конкретную работу за конкретные деньги, выплачиваемые авансом или по окончании договора. Таких людей еще называли рядовичами, от слова «ряд» — договор. Закупа нельзя было продать, и он мог подать иск на хозяина. Если в результате его деятельности хозяину наносился ущерб, например, из-за небрежности закупа, хозяйский скот оказался погублен. Закуп оплачивал убытки. Если недовольный условиями закуп возвращал плату или заем, то он считался освобожденным от найма или долга. Однако закуп мог легко стать полным обельным холопом, если совершал воровство или тайно убегал от хозяина. С рабовладением на Руси до монгольского времени связан еще один малопонятный термин – вдач. Большинство исследователей считают, что это разновидность закупа. Однако вот что любопытно. В письменных источниках вдач встречается только один раз в документе XV века. Есть предположение, что никакого вдача в XII веке не существовало. Просто историки XIX века неверно истолковали текст. В XII веке рабовладение стало доступным самым широким слоям населения. Свободный муж уже не мыслился без одного или нескольких рабов. А с XIV века положение рабов и рабынь ухудшилось. Теперь хозяин волен был убить раба безо всяких последствий. И если раньше девушка, выйдя замуж за холопа, вместе с рожденными от него детьми сохраняла свободу, то теперь брак с холопом превращал ее в рабыню. В XIV-XV веках Великий Новгород превратился в центр работорговли Северо-Восточной Руси. Рыцарь из Фландрии Гильбер де Лануа, побывавший там в 1386-1462, побывавший там в 1413 году, сообщил об активной торговле женщинами в городе. Рынок рабов активно пополняли ушкуйники, подобие викингских команд. Эти банды совершали набеги на быстроходных ладьях, грабили шведские, мордовские, татарские земли и даже русские поселения. Главной их добычей были рабы. После образования Московского государства ситуация с рабовладением не изменилась. В середине XVII века Московию посетил сирийский патриарх Макарий, и в свите его был православный священник Павел Алепский, который оставил интересные описания России того времени. Среди бытовых зарисовок есть и описание того, как русские захватывали рабов. При приближении татар они, московиты, тотчас хватают их караван, будут ли это мужчины, женщины, девочки или мальчики, уводят в свою страну и продают на рынке уничижение за 10, 15 или 20 пиастров. Поэтому у каждой богатой женщины бывает 50-60 рабынь, и у каждого важного человека 70-80 рабов. В Московской Руси существовало целых 8 видов холопства. Первое – наследственное. Второе – полное. Третье – докладное. Для привилегированных холопов, в частности для управляющих поместьями. Четвертое – долговое. Пятое – жилое или договорное. Шестое – добровольное. Седьмое – кабальное. Ряды холопов последнего вида пополнялись военнопленными. И вроде бы понятно, что холопам жилось не сладко. Однако, по словам историка-археографа Александра Зимина, специалиста по русскому средневековью, во всей социальной структуре средневековой Руси нет более противоречивой категории населения, чем холопы. Холопы — действительно явление уникальное. Привычные нам бесправные земледельцы и дворовые слуги — это лишь одна из категорий подневольных людей. И они действительно считались самой угнетенной частью населения на Руси. Но, в отличие от рабов античного мира, холопы могли быть посажены на землю и иметь в своем распоряжении участок. С одной стороны, холопы не владели имуществом, их в любой момент могли продать как вещь. С другой стороны, именно это положение было стартовым для рывка вверх по социальной лестнице. Из холопов формировалась княжеская администрация, и даже выходили видные представители господствующего класса, то есть из этой среды открывалась дорога в верхние слои общества. В то же время именно из холопов образовались крепостные. Законодательные акты X-XIII веков свидетельствуют о том, что в некоторых случаях добровольное холопство действительно позволяло улучшить материальное положение человека. Ключники, княжеские тиуны, постельники и судьи тоже считались холопами, но ни в чем не нуждались, часто имели большое влияние и, по сути, были влиятельными чиновниками, которые и родственников могли устроить на хорошие должности. В таком случае освобождение подчас становилось настоящей трагедией и оборачивалось потерей престижной работы. смерды и прочее простородие. Из школьного курса истории, а также из фильмов и произведений и литературы мы знаем, что смерды были основной категорией сельского населения Руси. Но вот понять и окончательно решить, что же собой представляла эта категория, ученые пока так и не смогли. Историк Александр Пресняков, годы жизни 1870-1929, справедливо заметил. Вопросу о древнерусских смердах суждено, по-видимому, оставаться крайне спорным, надолго, быть может, навсегда. Причина тому в скудости данных, какими располагаем. Из массы предположений и гипотез можно выделить три основных. По одной из версий, смерды, кмети, были свободными простолюдинами. Они обрабатывали свою землю, вели свое хозяйство и формировали высший слой сельского населения, обязанный состоять на военной службе у князя. В другой версии утверждается, что смерды были людьми зависимыми от князя или от частных землевладельцев. Дело в том, что их положение, похоже, почти не отличалось от холопьего. Есть даже гипотеза, что они произошли от посаженных на землю холопов. То, что в XI-XII веках смерды не обладали всей полнотой прав, многие видят в нормах русской правды. За убийство смерда взималась такая же вира, как за убийство холопа — 5 гривен. В отсутствии сыновей имущество смерда наследовал князь. От холопа отличало смерда, пожалуй, лишь одно. В случае судебного разбирательства пытать его можно было только по разрешению князя. Согласно третьей версии, некоторые смерды были свободными, а некоторые — зависимыми. И, скорее всего, в разных землях на Руси положение смерды занимали разное. В Новгороде и Пскове, например, они зависели от горожан, начиная с бояр и заканчивая черным людом. А в Галицко-Волынском княжестве так называли рядовых воинов родом из сельской местности. А вот церковнославянский словарь, изданный в начале XX века, приравнивает смерда к человеку низкого происхождения и отмечает, что в древности так называли всех, кто брал на себя черную работу. Согласно этому источнику, свободные гнушались заниматься таким трудом, считая его уделом рабов, а потому смерды, хоть и были свободны, своим выбором занятия низводили себя по социальной лестнице до уровня холопов и потому лишались некоторых привилегий, например, поступать на военную службу. На Руси смердам жилось, похоже, намного проще, чем европейским крестьянам. Земли в ту пору хватало на всех. Люди могли охотиться и ловить рыбу. Известно, что некоторые смерды были настолько зажиточны, что вполне могли откупиться от необходимости служить, если таковую для них устанавливали. Другие смерды, не желающие идти в войны, поставляли лошадей для конницы. В период феодальной раздробленности положение смердов ухудшилось. Их села разоряли не какие-то степняки, а соседние князья, и уводили в полон. Представитель сельского населения удостаивался в письменных источниках и других названий – сирота, селянин, мирянин и кметь. В документах IV-VI веков встречаются старожильцы, судя по всему, старожилы, новопорядчики, переселенцы, серебряники, поступившие в зависимость за плату, деревенские бобыли, монастырские детеныши. Весь этот народ объединяли в одну категорию, которую называли по-разному. Людие, простолюдие, черные люди. В 1391 году в уставной грамоте митрополита Киприана впервые появился термин «крестьяне». И Киприан, митрополит, так рек игумену и христианам монастырским. «Ходите все по моей грамоте, игумен сироты держи, и сироты игумена слушайте». Грамоты 14-15 веков рисуют нам права и обязанности крестьянства того времени. Крестьяне могли жить на землях княжьих, монастырских и других владельцев и переходить с одной земли на другую в Юрьев день. Они должны были работать на этих землях, платить оброки, подати и другие повинности. Подчинялись крестьяне общему суду, если только землевладелец не обладал привилегией совершать над крестьянами свой суд. Доброродные. Элита средневекового общества на Руси, согласно полному церковному словарю, называлась доброродием или доброродными. Эта категория древнерусского населения состояла из княжья и мужей. Историки XIX-XX веков считали, что в Древней Руси мужами называли исключительно дружинников и представителей высшего сословия. Однако сейчас часть исследователей склоняется к мысли, что мужи — это обозначение людей мужского пола, независимо от их статуса. На высшей социальной ступеньке, разумеется, после князей, в X-XVII веках стояли бояре. О происхождении русского боярства у историков нет единого мнения. Кто-то считает, что это родоплеменная знать, владеющая землей и противостоящая князю и его дружине. В период формирования Древней Руси они были посадниками, управителями городов и тысяцкими. Исследователи XIX века называли таких бояр-землевладельцев земскими. Правда, наши современники сомневаются в существовании такой категории людей. Но термин встречается и в древних документах. Например, в 1344 году, во время мятежа «За Наровою», «Избиши чуть своих бояр земских». Другие ученые связывают бояр с княжеской властью. По их мнению, они считались старшими дружинниками и выполняли функции судей-управителей. До конца XII века звание боярина, высшего чина при дворе, было жалованным, наградным, и лишь позже его стали передавать по наследству. В домонгольское время бояре делились на две категории – большой, великий, и малый, меньшой, мелкий, молодший. О неравном положении бояр свидетельствует статья в церковном уставе Ярослава. «Аще кто умчит девку или насилит, аще боярская дочь и будет, за сором ей 5 гривен злата, а митрополиту 5 гривен злата. Аще будет меньших бояр, гривна золота ей, а митрополиту гривна золота». Бояре первых князей Руси командовали дружиной и большую часть жизни проводили в военных походах. Конечно, у них были свои владения, где они считались полноправными правителями и имели вассалов. Русских бояр вполне можно сравнить со средневековыми европейскими феодалами, и жили они примерно так же. А в период феодальной раздробленности некоторые бояре и вовсе полностью контролировали своих князей, так что часто были намного богаче их. Господарь всея Руси. На самом верху иерархической лестницы Древней Руси стоял князь, а с XVI века — царь. Но ему принадлежала лишь светская власть, а духовная же после крещения находилась в руках церковных иерархов, митрополита, а позднее – патриарха. В архаических индоевропейских традициях древний правитель – личность глубоко сакральная. Он обязательно выполнял функцию жреца, часто воспринимался как потомок языческих богов. Правитель был основным источником законотворчества, обладал всей военной, административной и судебной властью. Также ему принадлежала светская и религиозная власть. Согласно источникам, Как религиозный правитель, князь Владимир в 980 году попытался создать общерусский пантеон и распорядился поставить в Киеве 6 идолов главных богов. Однако идея объединить русские племена в единой языческой вере успеха не имела. И тогда князь принял христианство и покрестил Русь. Книжники преподносили это как решение самого Владимира. И не было ни одного противящегося благочестивому его повелению. Да если кто и не любовью, то из страха перед повелевшим крестился, ибо было благоверие его с властью сопряжено. Судя по произведениям фольклора и древнерусской литературы, происхождение правящего княжеского рода, вероятно, выводили от бога солнца «дождь бога». Наиболее явно образы князя и солнца сближаются в былинах, где князь носит титул «красносолнышко». На Руси считалось, что удача и боевой дух передаются от князя-вождя к его войску и теряются, если князь погибает. Его смерть равнозначна поражению в битве. Князь должен всегда оставаться с войском, быть на виду и вести дружину в бой. Так, в 946 году князь Святослав Игоревич участвовал в сражении с древлянами. Когда дружины выстроились на поле боя, воеводы Свинельд и Асмут вывели коня, на котором восседал 4-летний Святослав, и князь, метнув копье в сторону врага, начал битву. Другое поверье явно языческих времен дожило до XII века. Нельзя городу, земле, оставаться без князя. Поэтому новгородцы, изгнав в 1136 году князя Всеволода, оставили его малолетнего сына Владимира. Убежденность в сакральности князя, в его связи с жизнью подвластного ему народа, прослеживается в многочисленных легендах, преданиях и поверьях. Например, в 1147 году в Киеве горожане, собравшись толпой, убили князя Игоря Ольговича. Восставшие надругались над телом убитого, но вместе с тем собирали его кровь, веря, что она обладает лечебными свойствами. Представления о том, каким должен быть русский князь, отражены и в многочисленных древнерусских поучениях. Согласно им, князь обязан родить о вверенном ему Богом народе, охранять свои земли и защищать от разорения и голода, заботиться о слабых и обездоленных, проявлять щедрость и милость. Князь отличается боголюбием, совершает добрые дела и следует заповедям Божьим. Также князь должен соблюдать роту, клятву, закрепленную крестным целованием, независимо от того, кому она была принесена. Не доверять полностью управление тиуном и отроком, а во все вникать самому. Не полагаться в войне на одних воевод, а командовать самостоятельно, не предаваться обжорству, пьянству, блуду, слишком долгому сну, любить свою жену, но не позволять ей руководить собой. Увы, часто реальные князья были совсем далеки от идеала, и некоторые в итоге попадали под вечевой суд. Как известно, на вече собирались горожане разного социального статуса, а не только княжеско-дружинной элиты. Вече, поскольку созывалось только по чрезвычайно важным вопросам, обладало решающей властью. Впервые о нем упоминается под 997 годом, а для городов XI – начала XIII века оно стало обычным делом. В XI веке как раз и зародился вечевой суд. На нем не просто разбирались проступки князя, его могли посадить в темницу, выслать, а то и убить. Вечевое правосудие было присуще всем землям Древней Руси. Например, в 1068 году Русь впервые подверглась массированному нашествию половцев. Русские были разбиты, и половцы принялись разорять их земли. Киевляне предложили Изяславу Ярославичу вооружить их и сразиться с врагом. Однако князь оружия не дал, и в результате его изгнали из Киева. Знает история и другой пример Вечевого суда. Князь новгородский Всеволод Мстиславич, рассорившись с братом князем Суздальским, совершил два похода на суздальцев, причем оба раза неудачно. В январе 1131 года войско князя потерпело поражение под Клином в битве с Чудью. Но чашу терпения новгородцев переполнило то, что в самый разгар сражения с теми же суздальцами, где погибли посадник и много добрых мужей, сам Всеволод Мстиславич бежал с поля боя. Весной 1136 года его, по решению новгородского веча, на котором присутствовали представители Пскова и Ладоги, вместе с семьей посадили под стражу на епископском подворье, а через два месяца выслали в Киев. В этом восстании, а точнее Вечевом суде 1136 года и изгнании князя Всеволода, исследователи видят точку отсчета для истории Новгорода. С этой датой связывают становление Новгородской республики, которая просуществовала до 1478 года, была самостоятельной и политическим устройством значительно отличалась от других древнерусских земель. Несмотря на все это, жизнь князя по своему уровню тогда не слишком отличалась от жизни простого горожанина. Судя по повести временных лет, князь Святослав Игоревич в походах не имел никаких более комфортных условий, отличавших его от любого из его воинов. В походах же не возил за собой ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав конину или зверину или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он шатра, но спал, постилая потник седлом в головах. Такими же были и все остальные его воины. Но есть и другой взгляд на жизнь русских правителей. Ибн Фадлан лично побывал в Восточной Европе в 921-922 годах и так описывал увиденное. «Один из обычаев царя русов тот, что вместе с ним в его очень высоком замке постоянно находится 400 мужей из числа богатырей, его сподвижников. Причем находящиеся у него надежные люди из их числа умирают при его смерти и бывают убиты из-за него. С каждым из них имеется девушка, которая служит ему, моет ему голову и приготовляет ему то, что он ест и пьет. И другая девушка, которой он пользуется как наложницей в присутствии царя. Эти 400 мужей сидят, а ночью спят у подножия его ложа. А ложе его огромно и инкрустировано драгоценными самоцветами, и с ним сидят на этом ложе 40 девушек для его постели. Иногда он пользуется как наложницей одной из них в присутствии своих сподвижников». Согласно Нестору-летописцу, князь Владимир тоже напоминал этакого султана со множеством резиденций, где его ждал свой гарем. А наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове. Впрочем, православному летописцу, конечно, нужно было подчеркнуть, в каком грехе жил князь Владимир до принятия христианства. А драгоценные самоцветы мы оставим на совести арабского путешественника. В XVI-XVII веках правители, как и во времена Древней Руси, не купались в роскоши, а царский дворец был далеко не самым впечатляющим зданием Москвы. Как отмечал англичанин Ричард Ченслер, дворец, где его в 1553-1554 годах принимал Иван Грозный, как по постройке, так и по внешнему виду и по внутреннему устройству, далеко не так роскошен, как он думал. Некоторые боярские дома, например, князя Голицына на Охотном ряду, выглядели намного богаче и просторнее, а царский дворец был слишком старомодным, с маленькими помещениями, где из-за низких сводов и плохого освещения чувствовалась теснота. Так, когда Алексей Михайлович захотел побаловать молодую жену Наталью Нарышкину, воспитанную по европейской моде в любви к театру представлением, под комедийные хоромины едва удалось отыскать подходящее пространство. Дворец постоянно пытались достроить, так что в итоге его внутренняя структура стала хаотической и больше напоминала запутанный лабиринт, переполненный людьми. Царская семья так и норовила вырваться из дворца в одну из загородных резиденций, которые, впрочем, и роскошью, и удобством сильно уступали современным богатым домам. С Кремлевским дворцом еще худо-бедно могла сравниться резиденция в Коломенском, а вот в прочих, например, в той же Измайловской, с комфортом все хромало так, что цари останавливались не в самом здании, а в шатрах, установленных рядом. В абсолютном же большинстве дворцовых сел резиденции и вовсе не было. Зато были избушки для государева пришествия или просто государевы дворы, то есть, опять же, место, где можно разбить палаточный лагерь. Во времена Петра I дворцы сами напоминали больше крестьянские избы. Более того, когда царь вернулся с Полтавской битвы в Москву, то в Коломенском предпочел дворцу простые избы, только попросил подготовить для его прибытия те, в которых бы тараканов не было. Это многое говорит о предпочтениях правителя. Согласно историческим документам, цари и царицы вообще нередко останавливались у простых крестьян. Например, в 1639 году царица Евдокия Лукьяновна гостила на дворе крестьянки Пелагеи Трофимовны. Пища царей. Мы уже многое слышали о царских пирах, но как питались правители в обычные дни? Если верить современным исследованиям, в течение года бывало около 30 царских пиров, а в остальные дни государю готовили только кушанья раннее, которое бывало редко, столовое и вечернее. То есть, как правило, у царя было всего два приема пищи, причем в непостный день готовили 159 блюд, из которых 60 – баранки. Большую часть блюд раздавали приближенным, а царь довольствовался одним-двумя. Еще известно, что для кушанья царицы Натальи Кирилловны грибы жарил царицын врач, кислые щи – напиток – делала комнатная бабка, а обычные щи варил кто-нибудь из комнатных слуг. Кстати, на Руси тараканы особых эмоций не вызывали. Более того, они служили хорошей приметой. Прусаки размножаются к добру. Именно тараканов, а не кошек, люди первыми запускали в дом, а когда переезжали в другие губернии, своих тараканов брали с собой. На удачу. Нашли им применение и в хозяйстве. Тараканов сушили и делали на них настойку. Таракановку. Повседневная жизнь царя обычно тоже была крайне насыщенной. Архидиакон Павел Алепский, посетивший Россию и встретившийся с Алексеем Михайловичем, описал один его день. Царь, как всегда, встал в 4 часа утра, отправился на литургию, принял две иностранные делегации, а потом отсидел торжественный пир в их честь до полуночи. На пиру Алексей Михайлович 4 часа провел на ногах, раздавая круговые чаши, а после всего этого поехал на всеночное бдение, то есть стоял в церкви до самого утра. Это 24 рабочих часа в сутки. «Какая твердость и какая выносливость!» — писал Павел Алепский. «Наши умы были поражены изумлением при виде таких порядков, от которых посидели бы и младенцы». Конечно, в документах приказа тайных дел, где, отметим, у царя был свой рабочий стол, упоминаются дни, когда царь вообще не выходил из дворца. Но и тогда ему вряд ли удавалось побездельничать. Следовало общаться с придворными и слугами, давать аудиенции, принимать руководителей приказов. Древнерусские витязи. Загадаем загадку. Защищает слабых и угнетенных, передвигается на коне, имеет шлем с забралом, меч, копье и щит. Как думаете, кто это? Нет, не рыцарь, а русский богатырь. Сегодня богатыри кажутся полусказочными героями вроде Ивана Царевича, но на самом деле это была вполне реальная элита русского войска. Доказательством служит то, что слово «рыцарь» встречается уже в грамотах 1388 года и означает именно конного воина. Само по себе это слово славянское, хоть и восходит к немецкому «риттер» — всадник, наездник. «Риторь» встречается и в новгородской летописи под 1242 годом, а в смоленской грамоте после 1230 года упоминается «мастер» в значении «глава рыцарского ордена», аналогичном латинскому «магистр». Впрочем, слово «рыцарь» не особо использовали на Руси. Кстати, как и в средневековой Европе. Во Франции были «шевалье», в Англии и Швеции «найт», в Испании «кабальеро». Не называли русские воины себя и богатырями, они и слова-то такого не знали. Как считает большинство ученых, слово «богатырь» или «богатур» имеет восточные корни и, скорее всего, произошло от монгольского «богатур» или «батыр» — герой, храбрый воин. Да и первыми богатырями, которые встречаются в русских летописях, были воеводы Чингисхана Субедей «богатур» и Джебе Найон. То есть «богатур» — это почетный титул, который хан добавлял к имени отличившегося воина. А вот русских воинов богатырями впервые назвал в XVI веке польский историк и географ Станислав Сарницкий в своей книге «Описание старой и новой Польши с ее старым и новым делением». Русские теперь стараются уверить других о своих чудесах и героях, которых зовут богатырями, то есть полубогами. Может, русские использовали слово «витязь»? Опять нет. Среди древних источников оно встречается лишь в Переяславской летописи, а после этого пропадает до XVI века. Кстати, долгое время считалось, что слово «витязь» германского происхождения и родственно викингу. Вот только у древних пруссов было слово «витинг», которое как раз обозначало воинскую касту. Ее представитель назывался «витингас», в литовском «витис». Ну а на Руси своих защитников, элитных воинов и членов дружины люди звали храбрыми. Вооружение русского воина, члена дружины XIII века, в основном соответствовало лучшим рыцарским стандартам Западной Европы. Русь принято считать этаким захолустьем, но это не более чем заблуждение. В том, что касалось военного дела, русские княжества доордынского периода были одними из наиболее передовых в Европе. Особенно русские преуспели в производстве защитного вооружения. Русские доспехи славились на всех территориях, от половецких степей до Кавказских гор. Так, французские рыцарские романы XII-XIII веков неоднократно упоминают русские кольчуги, причем с неизменно превосходной оценкой их качества. В погребениях половцев часто обнаруживаются великолепные шлемы русского производства. Более того, многими деталями боевого снаряжения Европа обязана именно Руси. Например, шпорами со звездочкой. Устраивали русские храбры и свои турниры. Судя по летописям, один из древнерусских князей, Ростислав Михайлович, даже организовал такое развлечение в 1249 году под стенами Ярославля, чтобы запугать жителей осажденного им города. Князю, правда, на турнире не повезло. Он был сбит с коня и получил травму. А вот что пишет Николай Карамзин. В 1390 году знатный юноша именем Осей, сын великокняжеского Пестуна, был смертельно уязвлен оружием в Коломне на игрушке. Как сказано в летописи, сие известие служит доказательством, что предки наши, подобно другим европейцам, имели рыцарские игры, столь благоприятные для мужества и славолюбия юных витязей. Самый знаменитый рыцарский поединок в отечественной истории состоялся между Пересветом и Челубеем перед Куликовской битвой. Был в отечественной истории и свой крестовый поход. Так называют поход русских князей против половцев в 1111 году, организованный Владимиром Мономахом. Как жили храбры? При князе Святославе, как мы уже упоминали, условия жизни у дружины были строгие, а вот уже при Владимире все стало совсем по-другому. В записи под 996 годом «Повесть временных лет» сообщает. «Когда же, бывало, подопьются, то начнут роптать на князя, говоря: «Горе головам нашим! Дал он нам есть деревянными ложками, а не серебряными!» Услышав это, Владимир повелел исковать серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец с дружиною доискались золота и серебра. Ибо Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве страны и о войне, и о законах страны». Дружина находилась на полном обеспечении князя, а кроме того, получала часть военной добычи. Уже в наше время археологи подтвердили, что вождь действительно щедро вознаграждал профессиональных воинов, которые ему служили. Захоронения с конем и тяжелым оружием всегда очень богатые. Правда, судя по тем же погребениям, воины делились на несколько групп, которые в социальном плане резко отличались друг от друга. Вся верхушка и военные вожди купались в роскоши. Вместе с ними хоронили боевого коня в богатом снаряжении, рабыню, дорогое и разнообразное оружие, драгоценные заморские вещи. А вот основная масса воинов, рядовые дружинники, была куда как бедной. В таком захоронении, как правило, находят лишь оружие, и то не статусный дорогой клинок, а боевой топорик, копье, колчан со стрелами. Помимо профессиональных воинов, в бой шли и ополченцы, причем в одной рубахе и плаще, против острых мечей, копий, топоров. Вне всякого сомнения, им было страшно. Но в те времена к смерти относились иначе. Она считалась частью жизни. Наверняка русские храбры, как и древние скандинавы, гибель в бою с оружием в руках почитали за честь. Дружинные обряды. Славяне верили, что будущее уже существует, и его можно узнать, а узнав — изменить. Так что перед боем князь или воевода обязательно отправлялись ночью в поле проведать будущее. Этот обычай надолго сохранился в русской культуре. Более того, В войсках славян, похоже, была штатная должность волхва-воеводы. Он упоминается в войске князя Владимира и Святополка. В сказании о Мамаевом побоище воевода Дмитрий Боброк-Волынский вместе с князем Дмитрием Донским перед битвой выехал гадать об исходе битвы. Он приник к земле правым ухом, а потом сказал: «Одна примета тебе на пользу, другая же к скорби. Услышал я землю, рыдающую двояко. Одна сторона, точно какая-то женщина, громко рыдает о детях своих на чужом языке. Другая же сторона, будто какая-то дева, вдруг вскрикнула громко печальным голосом, точно в свирель какую, так что горестно слышать очень. Я ведь до этого много теми приметами битв проверил, оттого теперь и рассчитываю на милость Божию. Молитвою святых страстотерпцев Бориса и Глеба, родичей ваших, и прочих чудотворцев, русских хранителей, я жду поражения поганых татар. А твоего христолюбивого войска много падет. Но, однако, твой верх, твоя слава будет». Особые отношения связывали воина с его мечом. В язычестве считалось, что у оружия есть своя отдельная личность, некое подобие сознания и воли. Княжеские мечи вообще воспринимались как волшебные. Кстати, некоторые из них дошли и до нас. Например, меч Всеволода и Давмонтов меч, хотя наиболее известен меч князя Бориса. Возможно, реально существовали и мечи-кладенцы. По одной из гипотез, кладенцом называли клинок, добытый из-под мертвой головы или из древней могилы. Другая гипотеза уводит корни этого слова к термину «укладный», «стальной», а третья — к латинскому «гладиус», «меч». Один же из самых ярких волшебных клинков в письменных источниках — агриков меч, которым муромский князь Петр сразил змея. Однако, чтобы подготовиться к бою, русскому воину недостаточно было заточить клинок. Если верить древнейшему памятнику славянского права «Закону судного людям», к тому, кто идет на бой, предъявлялись в первую очередь высокие духовные требования. «Исходящим к супостатам на брань, подобает им хранитеся от всякого слова неприязненного и от жен, к Богу единому мысль имейте и молитву, и обеты к святым». Этот источник, хоть и был составлен в Болгарии еще в X веке, на протяжении столетий служил воинским правилом для славянских бойцов. И, судя по нему, к храбрым относились не совсем как к людям, скорее действительно как к полубогам, воинам небесным. В этом, как полагают некоторые исследователи, и кроется фундаментальное отличие рыцаря от богатыря. Первый ищет чести и славы, пытается овладеть царством земным. Второй призван защищать царство небесное, пожертвовать собой ради него, как в знаменитом библейском выражении: «Душу положить за други своя». Отсюда покаяние, молитва, отказ от земных удобств. Кроме того, разница между рыцарством и богатырством заметна в отношении к женщине. У рыцаря есть прекрасная дама, земная, реальная женщина, к которой мужчина испытывает романтический интерес и чьей благосклонности старается добиться. Богатырь же славит землю-матушку, родину-мать. Для него женщина — это в первую очередь Богородица, Царица Небесная, чей дом Святую Русь мужчина призван оборонять. Самые знаменитые храбры. Илья Муромец Добрыня Никитич и Алёша Попович сегодня кажутся персонажами сказок. Но возможно, что эти храбры жили на самом деле. Например, герой Добрыня Рязанич Злат Пояс упоминается не только в былинах, но и в летописях. В лето 725-е, 1217 год, «Бысть бои князю Юрию Всеволодичу с князем Константином Ростовским на реце Нагде. И поможе Бог князю Костянтину Всеволодичу, брату Стерьешуму, и правда его же пришла. А были с ним два храбра, Добрыня Золотые Пояс да Александра Попович с своим слугою Сторопом». Не стоит удивляться, что Попович здесь Александр. В старину Алёша было производным как раз от этого имени. Реального Илью Муромца историки тоже нашли. Его связывают с воином, чьи мощи хранятся в Киево-Печерской лавре. Правда, этот герой жил на 100 лет раньше Добрыни и Александра Поповича. Знаменитые храбры не только сражались в битвах, но и выполняли важнейшие поручения князей. Вершили суд, собирали налоги, были высокопоставленными дипломатами. Заполучить в свою дружину настоящего храбра мечтал любой князь, однако сделать карьеру в дружине было не так-то просто. Тот же Добрыня сперва отработал 3 года конюхом, потом придверником, потом 3 года ключником, и только через 10 лет ему дали своего коня. Иными словами, вначале он занимал самые низшие должности, прислуживал старшим дружинникам. Младшая дружина, ее членов называли отроками, была и правда чем-то вроде прислуги. Стольниками, чашниками, постельниками. Тот, кому сильно повезло, мог попасть в гриди. Это отроки, жившие при княжеском дворе. Произошло от скандинавского «хирдманнер», воин, живущий при дворе конунга. Вполне возможно, что именно гриди сражались в битвах, то есть несли ту самую военную службу. Гриди ждали приказаний князя в особых комнатах-гридницах, и там же проходили княжеские пиры. Лишь немногие попадали в элиту войска, старшую дружину. Ну а чтобы стать храбрым, требовалось совершить подвиг, а также иметь какие-нибудь необычайные способности. Согласно легендам, Добрыня, обладатель всевозможных воинских талантов, говорил на 12 языках и знал язык птичий. А о воинских умениях храбров сообщает никоновская летопись. «Представился Рогдай удалой, яко наезжаши сей на 300 воин», то есть бившийся с 300 противниками. Оказывается, летописям известна точная дата гибели последних русских храбров. 31 мая 1223 года на реке Калке русско-половецкое войско впервые встретило ордынцев. «Убиша же на том бою и Александра Поповича, и слугу его Торопа, и Добрыню Рязанича Златаго Пояса, и 70 великих и храбрых богатырей». После гибели русских храбров некому стало защитить русскую землю, и враги пировали на досках, под которыми лежали русские князья и военачальники. Впрочем, несмотря на гибель храбров в XIII веке, спустя 3 столетия русские люди, как отмечал Сарницкий, еще верили, что их защитники храбры — это полубоги, которые в случае опасности снова встанут на защиту родной земли.